Мона была все равно, что мертва. И она это знала. Но зад ее машины словно взорвался голубым пламенем, и она рванула с места. Вместо того, чтобы ехать дальше по дороге, она резко развернулась так, что пыль от поверхности планетоида поднялась столбом. Она попыталась добраться до ближайшего холмика, чтобы укрыться там, в надежде, что патрульная машина не сможет за ней последовать. Никто не знал относительно этих дорожных жуков, как мы их прозвали. Столько, чтобы сказать наверняка, каковы их возможности. Ни одного из них никогда не видели вне дороги. Это был единственный шанс, который у Моны был, и она им воспользовалась. Но ее моторы заглохли, прежде чем она проехала 200 метров. Длинный черный перехватчик колониальной полиции зарылся в пыль. Потом последовало долгое молчание, если не считать страшного гонга. Наконец Мона передала мне: «Джей, скажи им, что я тебе помогала, ну пожалуйста!» «Мона, извини, я не мог сделать ничего, абсолютно ничего. Я не хочу умирать вот так», — сказала она, голос ее дрожал. «Не хочу, чтобы у меня убил такой вот жук, о господи!» Почти не думая, выставил снаряды на панель орудия, зарядил пушку и навел на цель. Когда на панели управления вспыхнул зеленый огонек, я выстрелил. Невидимая рука цапнула мою ракету и отбросила в сторону. А она без всякого вреда взорвалась на лунном грунте. Гонг, гонг, гонг. «Джейк!» — теперь ее голос звучал странно спокойно. «Да, Мона, мы ведь провели вместе много хороших минут, да?» «Да-да, Мона, так и есть». Один всхлип прорвался сквозь ее массу спокойствия, но его быстро заглушил горький голос. «Он даже не дал мне умереть от твоей руки, скотина!» «Гонг, гонг, гонг! Прощай, Джей, прощай!» Мое зрение было обожжено, багровые пятна гонялись друг за другом по всей сетчатке. Когда я снова смог видеть, перехватчик исчез. Черная яма дымилась там, где он только что был. Дорожный жук уезжал прочь. «Пассажиры коммерческого транспортного средства, и вы можете спокойно продолжать ваш путь». Космострадский патруль оставил нас под крохотным красным солнцем и на невыразимом красоте пейзажа. Глава 5. «У тебя нет никакой причины чувствовать себя виноватым», — ободрял меня Сэм, когда мы катились по направлению к очередным цилиндрам. «Ты сделал все, что мог. Ты пытался. Я немного испугался, как отнесется дорожный жук к твоей ракете». «Я знаю, я тоже испугался», — сказал я. «Мне не надо было так делать. Это было бесполезно, и я это знал. Я не имел права рисковать жизнью Дарлы и Читы». «Я бы сделал то же самое», — сказал тихо Дарла. «Спасибо, Дарла. И все же? Ну, хватит, сын. Мона знала, чем рискует. Она знала, что на этой дороге существует только одно правило. Не смей блокировать дорогу или прерывать движение ни в одной ее части. И она знала, что дорожные жуки соблюдают это правило буквально и очень следят, чтобы таких нарушений не было. Какое право они имеют так поступать, карать или миловать?» Яростно возразил я. «Кто они такие, черт побери?» Сэм не ответил, потому что на это ответа быть не могло. «Еще одна тайна. Можете занести ее в список тайн. Две теории пока что самые модные. Дорожные жуки, либо машины, которые были созданы самими строителями дороги, или они управлялись водителями, которые хотели, чтобы дорога была свободна для их собственных нужд. Лично я предпочитал последнюю теорию. Все указывало на то, что космострада насчитывает миллионы лет, а машины, неважно, какие они суперсовременные и сложные, просто не могут функционировать столько времени. По крайней мере, мне так казалось. Но если внутри были существа из плоти и крови, они пока что не показались. И я сильно сомневался, что они покажутся. Цилиндры были тут повсюду, и мы чувствовали их настойчивое притяжение. Нас поглотил портал. Следующая планета была крупная. Мир с высоким притяжением планеты, как предупреждал нас знак перед порталом. На переход от 0,3 к 1,45 гравитации показался мне тяжеловатым. Притяжение планеты прижало нас к сиденьям. Я застонал и попытался выпрямить спину, которая внезапно превратилась в желе. Уф! Дарла упала на сиденье, Чита стоически терпела. «Иисусе, даже я это каким-то образом чувствую!» — пожаловался Сэм. Мы прибыли на огромную саванну сухой травы и голых пыльных проплешин. Коротенькие деревья там и сям торчали на равнине. Справа от нас, подальше, за переливающимся от жары воздухом, паслось стадо приземистых толстых животных. Солнце заходило слева от нас, но усердно палило. Небо было голубым, усеянным прозрачными потеками яркого сияния. Следы переходов в стад испещрили дорогу. В одном месте травка почти влезла на саму космостраду и проела в ней дыру, так что 5-метровый кусок металла был съеден почти до основания. Прореха в металле была не такая большая, но все же, как такие вещи происходят, для меня еще одна загадка. Огромные черные птицы, если только это были птицы, кружили в белесом небе возле солнца, рыща в поисках еды. Никакой добычи или падали вблизи не было заметно. Тут и там по сторонам дороги виднелись кучи пушистой земли. Ульи? Норы? Не было никакого признака обитания человека, хотя планета была в списках, предназначенных для колонизации. Но это место настолько негостеприимно выглядело, что заселить подобный мир означало смириться с тем фактом, что любое усилие, которое придется делать, будет стоить человеку в 1,5 раза больше. Будь то поднять вязанку хвороста, занести над головой топор, подняться по ступенькам лестницы. Но люди привыкали и к худшим условиям жизни на многих планетах. Я представил себе, как будут выглядеть будущие поколения этого мира. Коротышки, смуглые, с мощными мускулами, любящие одежду цвета хаки, вросшие в свои широкополые шляпы, консервативные, уверенные в себе, гордые. Может быть и так. Наверняка разнообразие воцарится, если человек распространится среди звезд. А различия в один прекрасный день станут куда сильнее, чем просто культурное разнообразие. Организм — это продукт окружающей среды, а когда окружающая среда такая разная... Дорога рванулась вперед, не сворачивая никуда в сторону, указывая на широкую черную ленту, которая обрамляла горизонты горы. «Как называется эта планета?» — спросил я. «Что говорит карта?» «Голиаф», — ответил Сэм. Мы какое-то время молча ехали, пока я не сообразил, что мне безумно хочется есть. «Кто-нибудь голоден? Есть хотите?» «Я», — пискнула Дарла. «Суп сейчас закипит. Кто войдет, будет сыт». Мы отправились назад в камбус и приготовили быстрый ленч. Сандвичи с ветчиной, с ветчинным салатом, огромные маринованные огурчики. Деликатесы. Это я привез из Нового Сиона. Деликатесные огурчики и ветчинный салат? Спросила Дарла. Мы же просто упадем на месте от несварения желудка. Ешь быстрее, сказал я. Картофельный салат, вишневый йогурт. Все только что из холодильника. Я хорошо заправился на Тау-Кита, прежде чем двинуться в путь по нашим-то маршрутам. Мы хорошенько поели. Я остановился с огромным куском маринованного огурца во рту. «Какая же я скотина! Я забыл про Читу!» «Да не волнуйся, с ней все в порядке. И это не ее имя». «А? Что? Дарла, она же не может есть человеческую еду. Полипептиды с ней совершенно не согласуются. Она принесла с собой свою собственную еду. Вот, посмотри. Я прошел вперед в кабину, и точно. Там сидела Чита, жевала какой-то салат для вомбатов или что-то в этом роде. Маленькие такие зеленые побеги с розовыми мясистыми головками. Я вернулся обратно. Когда она нашла время нарвать всего? Я так и не нашла времени тебе объяснить, почему Чита с нами, правда? А ты так и не спросил. Вот что мне в тебе нравится, так это то, Джейк, что ты никогда не задаешь вопросов, никогда не жалуешься. Ты идешь по стечению событий и ничего не предпринимаешь, пока обстоятельства не заставят или на тебя не нападут напрямую. Во всяком случае, дело обстоит так. Когда ты позвонил мне по интеркому, в хижину мы как раз с ней разговаривали, и она сказала, что, мол, ее время приближается. Я так поняла, что это означает конец ее жизни. Но она не стала распространяться. Я почувствовала, что она очень несчастна. Отчаянно несчастна. Она наверняка пережила множество плохого в мотеле, и обращались с ней там просто пакостно, сказал я. Собственно говоря, маленький гнойный пролежень по имени Перес, которую я там встретил. Да знаю. Я поняла это потому, как он с ней разговаривал. Дарла кусила кусочек сэндвича и задумчиво прожевала. Чита сказала мне, что ни один из ее соплеменников никогда не покидал планеты, не проходил между краем неба и большими деревьями, как она это называет, и что однажды перед концом своей жизни она очень бы хотела быть первым таким путешественником. Ну, мне-то казалось, что я видел ее сородичей на других планетах. «Правильно, но она этого не понимает», — Дарла подумала над теми словами, которые ей тогда говорила Чита. «Нет, я просто ее неправильно поняла. Она имела в виду свой род, а не свою расу. Я же тебе говорила, как крепко они привязаны к своим семьям». «Понял. Так вот, когда ты мне позвонил, я предложила ей поехать с нами. Так все просто». Я с тех пор, конечно, не раз подумала, правильно ли я поступила. Я действительно понятия не имею, что с ней делать. Я сперва подумала о том, чтобы найти ей дом, но, будучи человеком с практическим складом ума, ты тут же указал на химическую несовместимость. «Да это не такое уж непреодолимое препятствие», — сказал я. «Ее новая семья, какой бы она ни была, просто потратит деньги на биомолекулярный синтезатор и запрограммирует его так, чтобы он производил белковый материал, который ей подходил бы. Мы, конечно, знаем, каково это — лопать эту бурду. Любой, кто путешествовал за пределами земного пространства, знает про такую гадость. Но она, может, и выживет, если ее будут немножечко любить и достанут ей кетчупа с оранжереи, чтобы ей не было так муторно жрать баланду». Дарла задумалась над моими словами. «Да, надеюсь, что ты прав. А я уже к ней привязалась. Она такая теплая и открытая. Кстати, ты занимаешь очень высокое место в ее пантеоне великих существ. Ты спас ее от побоев, и она навеки тебе благодарна». Я вытер руки о рубашку. «Ну, это пустяки. В день у героев таких приключений тысячи. Спасать, понимаете ли, прекрасных девушек, визжать, как резанный поросенок, когда укусит противную тварь, падать в обморок, чуть ли не попасть под дуло пистолета, просто потому, что проявишь гордость вместо разума. Мне бы надо тогда было просто уйти из-за стола Уилкса». «Вот-вот, Джейк. Это весь ты, глупый, но гордый». «Спасибо, но ты мне начала рассказывать про Читу и про то, почему она здесь». «А разве я не дорассказала? Ах, да. Ну, я сказала ей, что она может поехать с нами. И пока я упаковывала вещи, она исчезла. Когда я закончила паковаться, она вернулась с охапкой плодов и всего такого прочего. Ну, я сунула эту зелень себе в рюкзак». «А она знает про биохимию?» «А? «Да нет, конечно нет. Может быть, она путешествовала раньше. Может, ее племя время от времени мигрировало, я не знаю». «А мне-то показалось, они крепко сидят на родной почве». «Тогда я не знаю, откуда она знала, что надо захватить с собой еду. Но я ее спрошу». Я допил остатки кофе. Он был из хорошего зерна, выращенного на Нуова Коламбия. «Ты еще что-то говорила про настоящее имя Читы? Каким образом ей приклеили кличку легендарного земного шимпанзе?» «Да это ее так прозвали люди в мотеле». Она иронически подняла брови. «Остроумно, не правда?» «Подходит к общему стилю мотеля, как они полагали». «Ты себе представить не можешь, насколько популярны эти книги Берроуза после, да бог знает скольких лет, 200 или около того. Как бы там ни было, ее настоящее имя Винвахахви. Она сказала мне, что это означает «мягкая зелень там, где она спит». По крайней мере, так я передаю ее перевод. Ее перевод своими словами невозможно было понять. «Ладно, понял. Отныне она Винни, и не более того». Я встал и потянулся. Затекшие мышцы постепенно разрабатывались. «Да, еще одно», — сказал Дарла. «Насчет Чи, то есть я хотел сказать насчет Винни?» «Да, это что-то насчет Сэма и тебя. Она сказала, что сперва не поняла, что такое Сэм. Ну, то есть, что именно он из себя представляет. Пока не поняла, что он, ну, дух, который пронизывает весь тяжеловоз. И если ты понимаешь, что я хочу сказать». Она сказала, что почувствовала тебе нечто, что ей не понравилось. Я пожал плечами. «Ну и ладно. Человек, которого ненавидят детки и маленькие пушистые зверюшки, не обязательно должен быть весь такой плохой». «Не говори глупости, она тебя просто обожает, я же тебе сказала». «Нет, это что-то, ну, что не связано с тобой. Что-то случилось с тобой или случится, не могу сказать точно. Предчувствие?» Она пожевала нижнюю губу. «Да нет», она покачала головой, «нет, забудь насчет случиться». Она не этими словами говорила. Это не было предсказанием, интуиция или что-то в этом роде. Это просто нечто вокруг тебя. Вот как она это описала. Единственное разумное высказывание, которое я от нее могла получить, что она не любит запаха твоей куртки, потому что он плохой.